Довесок к профессии. Обычно предприниматели, с которыми мне доводилось общаться, начинали свой рассказ словами «когда-то в 90-е». Когда-то в 90-е случилась перестройка, когда-то в 90-е я вдруг понял, что надо уходить из науки, когда-то в 90-е все делали, что хотели, когда-то в 90-е можно было заработать на воздухе, когда-то в 90-е я ездил на стрелке. Это действительно были времена больших возможностей. И это были времена, когда многие люди сколотили свой первый капитал, приобрели нужные связи и поставили на рельсы паровоз под названием «Мое дело». Бизнес мог и не быть уникальным, но уникальна была сама история. Путь человека, познающего рыночные отношения. Или то, что каждый отдельно взятый человек принимал за таковые. Николай Полуэктов на стрелке не ездил, боевое крещение не проходил, воздух продавать не умеет, да и некому уже. И вообще все это когда-то в 90-е знает только понаслышке. Бизнес Николая Полуэктова вырос не из папиных денег. Он вообще вырос не из денег. Их просто не было. А была одна большая идея. Три журналиста плюс один предприниматель, долги и, как довесок к профессии, доступ к средствам массовой информации. По большому счету, думаю, не будь этого довеска, не было бы и бизнеса. Сценарий развития событий был прост. Квасили ребята у кого-то на кухне самогон, говорили за жизнь, а ближе к утру пришла мысль, а отчего бы нам самим не гнать эту жидкость и не продавать ее в магазинах? Идея всем четверым показалась заманчивой. Бизнес-план был разработан быстро, благо помимо журналистов в дело ввязался еще и опытный бизнесмен. Основной ресурс проекта – совершенно бесплатная раскрутка в журнале «Деньги». Мы предлагаем вам реалити-шоу. С таким предложением трое журналистов пришли к главному редактору издания. Эта идея, в свою очередь, показалась заманчивой главному редактору. Такого в российских средствах массовой информации еще никто не делал. Предприниматели каждую неделю подробно описывают свои шаги, ошибки и проблемы, затраты и решения. Они даже рассказывают о своих ссорах и стычках с милицией. «Отпустите нас, а то мы про вас в журнале напишем» действуют на сотрудников правоохранительных органов едва ли не сильнее, чем возможность получить мзду. «Я бы гордо заявил, — говорит Николай, — что да, мы не прошли период первичного накопления капитала во времена новых русских. Но мы нашли совершенно новый в сегодняшние дни путь построения алкогольного бизнеса без многомиллионных вложений». Те публикации, которые выходили в рубрике «Малый бизнес», вызывали у людей искреннее удивление. Они все говорили: «Вообще-то мы привыкли к тому, что алкогольный бизнес малым не бывает». И читали статьи с еще большим интересом. Скорее всего, подогревало этот интерес ожидание нашего провала. А мы в это время так раскручивались. С одной стороны, торговую марку, с другой просвещали народ о самогоне, воздействовали на подсознание и боролись с государственной пропагандой.